Глава 20. Судьба фараона. Оказавшись в коридоре, Анатолий и прапорщик бросились к входу в туннель. Оттуда клубами валил дым и доносилось переходившее в свист шипение. Что-то большое и тяжелое ворочалось в бело-сером облаке совсем рядом с ними. «Что за фигня?» – растерянно спросил Аршинов, останавливаясь. «Кажется, это не дым, а пар», – сообразил Толя. Елена кашлянула, силясь что-то сказать. Медленно и трудно она подняла веки. Глаза у нее были мутными от боли. Толя затаил дыхание, прислушался к ее шепоту. «Это же паровоз!» — крикнул он. «Какой к черту паровоз? Ты с ума сошел?» — выпучился на него Аршинов. «Слышишь пыхтение? Это паровоз. Все складывается, понимаешь? Все складывается. То, что тащили гемочелы на Лубянке, и то, что говорила Лена о Мавзолее-2». Прапорщик глядел на него, как на окончательного, пускающего слюну идиота. Корбут крутил головой, надеясь еще сбежать. «Делай, что я говорю. Мы спасемся», — надрывался Анатолий. Аршинов наконец поверил ему, и они нырнули в туннель. Он был там, настоящий. Окутанный клубами дыма и пара, траурный поезд медленно полз мимо них, скрипя стальными суставами шатунов паровоза, похожего на огромную, зеленую саранчу, заблудившуюся в подземельях метро. Основные части приземистого метропаровоза – длинный цилиндрический паровой котел, будка машиниста и тендер, на котором высилась гора угля, были выкрашены в ярко-зеленый цвет. Низкая конусовидная труба, плюющая в потолок клубами серого дыма, корпус большого прожектора, буферные фонари и паровой колпак были черными. Ободья колес сверкали молочной белизной. Зато соединявшие их кривошипы, шатуны и кулисы радовали глаз ярко-красной поверхностью. Поручни, судя по желтоватому блеску, были изготовлены из полированной латуни. На будке машиниста были выведены надписи «ИС-293» и «1937». А на щитообразном торце парового котла красовался хорошо узнаваемый профиль кремлевского горца, который оказался настолько дальновидным, что предусмотрел даже необходимость метропаровоза. Прикрываясь корбутом, как живым щитом, Аршинов подобрался к самой будке, подскочил, ухватил за ногу машиниста и рванул его вниз, ребром ладони по горлу и под колеса. «Хрясь! Давай свою девчонку!» Толя на ходу бережно поднял Лену, прапор принял раненую, потом втащил за шиворот профессора. Последним подтянулся Анатолий. Оказавшись на паровозе, они осмотрелись. Вслед за локомотивом шла прицепная платформа. Ее борта были затянуты красным кумачом с черной окантовкой. В центре платформы возвышался стеклянный параллелепипед саркофага. Внутри лежал до половины укрытый чем-то черным Ленин, почти не попорченный. Аршинов с удивлением заметил, что линия волос на бритой голове вождя пролетариата нарисована темными точками. Одна рука была сложена в кулак, пальцы другой приоткрылись. В черном костюме и черном галстуке в белый горошек он выглядел как человек, заснувший в своем кабинете, на диване, после напряженного трудового дня. На платформе станции, весело смеясь, болтали о чем-то четверо солдат почетного караула в красноармейской форме 20-х годов, с синими стрелецкими нашивками на гимнастерках и в буденовках с красной звездой. Аршинов довольно ухмыльнулся, увидев, что они вооружены трехлинейками с примкнутыми штыками, и поудобнее перехватил родной автомат Калашникова. Красноармейцы были скорее нацелены на участие в театральной постановке, чем на боестолкновение. Машина тем временем была совершенно готова к скачку. Положив пришедшую в сознание Елену в будку паровоза, Анатолий в панике огляделся по сторонам. Он никак не ожидал увидеть такого количества механизмов управления и приборов контроля у допотопной машины. Масса вентилей, рычагов, манометров и водомерных стекол. Как со всем этим управиться? Без Лены ему бы ни за что не справиться, и поездка завершилась бы тут же, прямо над Дзержинской. Но она, раненая, кашляющая кровью, с трудом встала и нетвердой рукой потянулась к приборам. Отвела на всю дугу регулятор пара. Дернула за подвешенную на цепочке ручку. Раздался пронзительный свист. «А посекретнее нельзя?» – закричал Аршинов, перекрывая голосом рассерженное шипение пара. «Нас же заметут в два счета, иначе котел взорвется!» – мотнула головой девушка. «А теперь вперед!» Паровоз яростно зашипел. дрогнули шатуны. Со скрежетом и визгом прокрутились на месте колеса, сцепились с рельсами, и состав величаво поплыл по туннелю, медленно набирая ход. Солдаты в буденовках ошарашенно смотрели вслед отходящему поезду. Наконец они сообразили, что к чему, и принялись палить из винтовок, целясь в будку машиниста. Треснуло и рассыпалось стекло кабины. Аршина, высунувшись наполовину из будки для страски, с одной руки выпустил стрелявших в длинную автоматную очередь. Анатолий прикрыл Елену собой. Солдаты почетного караула бросились вслед за паровозом, стреляя на бегу. К счастью, у трех линеек слабая скорострельность. Красноармейцы часто останавливались, чтобы перезарядить винтовки. При такой стрельбе о меткости говорить не приходилось. Несколько шальных пуль угодило в саркофаг. Но тот был сделан из пуленепробиваемого стекла, и свинец старинных трехлинеек ему был нипочем. «Не стреляйте в дедушку! Дедушку пожалейте!» – загоготал Аршинов. Елена до упора открыла вентиль подачи пара. Паровоз ревом нырнул в черный зев туннеля. Аршинов нашел на полу плотные кочегарские рукавицы и лопату, взялся за черенок обеими руками и принялся бросать уголь в шуровочное отверстие топки. Огонь весело плясал на раскаленных до бела углях. Дзержинская осталась позади. Стрелка тахометра уползла за отметку 10. Набирая скорость, поезд мчался к проспекту Маркса. Корбут, бледный и перепуганный, сидел на полу кабины. Анатолий, блаженствуя, высунулся из будки. Разгоряченное лицо обдувал сильный поток воздуха. Не обычный вялый сквозняк метро, а настоящий, злой и бодрый ветер. С увеличением скорости стало трудно дышать от топочных газов, от горячего вихря, врывавшегося в кабину с удвоенной силой благодаря встречному движению машины. Но все это было сущей безделицей в сравнении со зрелищем, ожидавшим угонщиков на проспекте Маркса. Паровоз ворвался на станцию, разорвав натянутую поперек путей красную ленточку. Встречающие счастливо улыбались и размахивали бумажными цветами. Но траурный состав не замедлил хода. Начался переполох. Представительный мужчина, одетый почти так же, как и сам покойный вождь, но с алым бантом на лацкане, бросился за паровозом, что-то крича: «Оставь им Владимира Ильича!» — попросила Елена. «Прошу тебя!» «Дедушка у нас в заложниках!» — заорал Аршинов. «Он поедет с нами до конца!» «Мне очень важно, правда!» — сказала Лена. «Я в него верю, понимаешь?» «Они нас в порошок сотрут, если мы его отдадим!» — кричал Аршинов. «Они только поэтому тяжелую артиллерию не задействуют!» «Я с тобой готова уехать. Куда скажешь!» Лена теряла силы, и голос ее становился все тише. «Мы все заслужили покой. И он. Он тоже!» Глаза у нее закрылись. Она пошатнулась. Толя набрал полную грудь воздуха и метнулся в другой конец локомотива. Под пулями, пригибаясь, начал отцеплять платформу с телом вождя. Получилось. Вагон отстал от паровоза, постепенно замедляя ход. Анатолий бросил последний взгляд на его единственного пассажира. В какой-то миг ему показалось, что вечно живой Ленин подсматривает за ним с хитроватым прищуром из-под неплотно прикрытых век. Раздались первые выстрелы. Вскоре огонь стал более ожесточенным. Пуля черкнула Толю по щеке, другая впилась в бедро. Он взмахнул руками и упал. Теперь, когда прицепная платформа с вождем больше не прикрывала паровоз, он стал совсем легкой мишенью. Ситуацию спас Аршинов. Он подскочил с брикетом взрывчатки, запалил фитили, швырнул шашки вслед платформе с Лениным, которая уже успела въехать в туннель. Громыхнул взрыв, и своды туннеля рухнули, погребая под тысячами тонн земли вождя в его стеклянном гробу и отрезая преследователям дорогу. «Говорят, с того, кто прибрал покойника, Бог три греха снимает», — сказал Толя. «Что ж ты раньше не рассказывал?» — обрадованно крикнул ему Аршинов. «Я теперь себе карму чистить буду. А если я сам этих покойников укатал, считается?» Паровоз на полной скорости несся на блокпосты, приближаясь к границам владений красных. Следующей станцией была библиотека имени Ленина, территория полиса. Толя встал, подволакивая ногу, двинулся к кабине. У приборной доски машиниста стоял Корбут. Стоял, нежно обнимая Елену. Нет, не обнимая, а прижимали ее к себе. В одной руке у него был револьвер, видимо, один из бесчисленного аршиновского арсенала, и ствол смотрел прямо в подбородок несчастной девушки. Впереди послышались испуганные крики, на блокпостах началась настоящая паника. Многотонная железная махина, набрав обороты, всесокрушающим молотом древних богов летела вперед. Никто не сможет остановить ее. Аршинов схватил лопату, подбросил угля. И тут Корбут сорвал стоп-кран. «Вы злоупотребляете», – процедил Анатолий. Забыв о боли, он одним махом оказался в будке паровоза и точным ударом отвел выпавший револьвер от своей любимой. «Конец экспериментам», – Анатолий вышвырнул профессора из кабины. «Мракобесы, вам не остановить прогресс!» – прокричал тот, забираясь на кожу парового котла. Балансируя как эквилибрист, профессор двинулся вперед, к носовой части паровоза, к трубе. Он сейчас был окутан клубами пара, и попасть в него было непросто. «Давайте-ка доедем до полиса!» – прокричал издевательский Корбут оттуда. «Там ценят науку! Там у меня начнется новая жизнь!» И тут паровоз ударил буфером в заслон блокпоста. Поезд резко качнулся в сторону и дернуло так, что Анатолию пришлось вцепиться в поручень обеими руками. Раздались скрежет и ляск. Анатолий уже подумал, что паровоз сошел с рельсов и сейчас начнет срезать тюбинги со стены туннеля. Корбут, вцепившись в трубу паровоза, выстоял. Машина выровнялась и снова набрала скорость. Впереди показался второй блокпост. Побросав автоматы, испуганные солдаты метнулись в сторону от мешков с песком. Анатолий не слышал их криков, но видел разинутые рты и искаженные ужасом лица. Мощный удар буферного бруса разметал мешки с песком в разные стороны. Профессор махнул руками, ухватился было за трубу, но не удержался и полетел вниз, ровно под колеса механического монстра. Хряп, хряп, хряп, хряп. Полное торжество научно-технического прогресса. Паровоз застыл у перрона станции библиотеки имени Ленина, немного не доезжая до середины. Как раз под нарядным транспарантом «Добро пожаловать в полис», натянутым над путями. Из кабины выбрался, подволакивая ногу, статный мужчина. Чумазый, с рассеченным лицом и почти совершенно седой. На руках он нес девушку. Ее руки свисали плетьми, а голова была запрокинута назад. Следом показался мощного сложения солдафон с помятым лицом. Толпа забурлила. «Доктора!» – выдохнул первый мужчина. «Доктора!» Толя не находил себе места. Из операционной выносили окровавленные простыни. Внутрь прошмыгнула медсестра с тазом горячей воды. Анатолий пытался встретиться с ней взглядом, но та прятала глаза. Кажется, дело было совсем худо. В комнате ожидания царил полумрак. Под потолком тлела единственная лампочка. Поэтому, наверное, Толя и не заметил сразу сидевшего в дальнем углу помещения высокого мужчину в плаще с капюшоном и выключенным фонариком в руке. Узнав давнего знакомца, Толя вскочил на ноги. «Она выкарабкается?» «Поможем уж», – пробурчал путевой обходчик. «Жалко девчонку». «А я?» – спросил Анатолий. «Мне куда?» «Куда хочешь», – пожал плечами обходчик. «Твое задание выполнено. Ты свободный человек. Все метро твое. Я тогда, наверное, тут останусь, в полисе», – сказал Толя. «С Леной. Попробую новую жизнь начать, как будто я другой человек. Не хочешь назад, на гуляй-поле? У меня там никого не осталось. И там верить нужно, простые истины, а мне теперь трудно верить». «Это пройдет», — сказал обходчик. «Зарубцуется». Он поднялся со своего места, приблизился к Толе, поднял руку и отбросил капюшон. И Анатолий увидел человека с суровым лицом и поседевшей головой, свое зеркальное отражение. Толя улыбнулся. «Мы ведь еще встретимся?» «Конечно. Мы ведь с тобой еще должны найти те самые рельсы, которые блестят даже в самых темных туннелях. Пока у тебя просто привал, солдат». На пороге показался Аршинов, чисто выбритый, свежий и совершенно не пахнущий алкоголем. «Толян, с кем это ты тут разговариваешь?» Озадаченно вглядываясь в полумрак, спросил он. «С судьбой», — негромко отозвался тот. Дверь операционной приотворилась. Наружу выглянул усталый хирург в зеленоватом халате. Толя бросился к нему, схватил за руку. Врач улыбнулся и хлопнул парня по плечу. «Все будет хорошо». Конец. 2010 год. Книгу читал Дим Димыч.